Ты ведь бережешь свою любовь? В современном мире брак стал бизнес-проектом. Мужчины покупают красоту женщины своими способностями, а женщины продают свою красоту за способности мужчины. Именно так в последнее время люди негласно определяют брак. Но ведь это не та любовь, которую мы ищем. Мы ищем романтической любви, ради которой не сдаемся перед лицом испытаний и боли, когда даже в страдании мы счастливы со своим партнером. Это ведь так прекрасно. Ты ведь бережешь огонек своей любви от этого мира. Я тебя люблю, поэтому хочу всегда видеть свое отражение в твоих глазах. Хочу, чтобы ты реже смотрела на что-то другое, и в твоих глазах всегда отражался лишь я. Хочу, чтобы ты целыми днями держала меня за руку, а в твоих воспоминаниях царил только я. Я хочу так провести с тобой всю жизнь. И даже если вместе поднимаясь на гору, мы будем видеть разные пейзажи, будем чувствовать другую красоту, даже если мы ступим на неверную тропу и будем блуждать, потеряв путь, мне важно, чтобы мы продолжали крепко держаться за руки. Если мы проведем вместе всю жизнь, мне не будет страшно. Так давай будем вместе всю жизнь». Давай станем счастливыми и проживем в любви так, чтобы брак являлся не концом отношений, а их этапом. Если я буду с тобой, какие бы испытания этого мира ни потрясали меня, моя любовь к тебе и наше счастье будут непоколебимы. Поэтому крепко держи меня за руку и не отпускай. Я хочу стать воплощением радости лишь для тебя, потому что люблю тебя». Я непременно сделаю тебя счастливой, чтобы улыбка никогда не сходила с твоего лица. Потому что твое счастье — это мое счастье. Я радуюсь, когда ты улыбаешься, и грущу, когда ты плачешь. Я буду заботиться о тебе и любить так сильно, как только могу. Чтобы ты была счастлива, и чтобы от этого я был счастлив, я буду любить тебя вечно». Я буду заботиться о тебе и любить больше, чем себя, так долго, что не хватит ни этой жизни, ни следующей. Потому что ты меня любишь. Теперь нет тебя и меня, есть мы. Мы стали одним целым. Все твое стало моим. Ты ведь бережешь огонек любви.